я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да-да. Да, добрый день. Вас зовут Анна Сергеевна, верно? Верно. А вас как зовут? Меня зовут Дмитрий Иванович, я представляю Банк Восточный, отдел досудебных взысканий. Фамилию забыли сказать. А у вас на данный момент, ну, если вы настаиваете, Максименев моя фамилия. Это не я настаиваю. А у вас на данный момент, ну, неважно. Да, действительно, закон, какая мелочь, да? Неважно. Я согласна. Я не обязан предоставлять. Да, 230-й федеральный закон, читайте внимательно. Там написано, что вы в начале взаимодействия, вы обязаны назвать фамилию, имя и отчество. Ну что с вами не так? Я обязан представиться, я вам представился, имя и отчество. Вы обязаны назвать фамилию, имя и отчество в начале взаимодействия. Обязан. Зарубите себе на носу. Продолжать. Ну, зарубки делать, это уже физические какие-то телодвижения. Это больно. Не нужно. А, ну понятно. Боитесь да. боли? Не бойтесь. Для мужчины это как бы боль. Что такое боль? А вы не боитесь? Ерунда. Ну я же не мужчина. Вы не боитесь боли? Ну я же не мужчина. Для мужчины боль это нормально. Хорошо. Сколько мужчины в лицо получают, ничего, живут как-то с этим. Я вообще считал, что женщины гораздо более терпеливы, потому что у них по структуре природы нужно быть терпеливым, ну, поскольку есть определенный процесс, да, который могут только женщины. Вы боитесь произнести слово «роды»? Не бойтесь, оно не страшное. Нет, зачем? Вы также все поняли, зачем? Ну да, то вы просто из-под Хабаровска зашли. Ну, зато вы меня поняли и улыбнулись, это же хорошо. Так, так. А вы позвонили меня улыбать? Какая прелесть, милота какая. Мне кажется, вы денег от меня хотите немножко. Или да, я надеюсь, что вы тоже меня в результате нашей беседы улыбнете по факту оплаты. К сожалению, вынуждена вас огорчить. Денег не дам. Я злостный неплательщик. Да, я понимаю. Мне не нужно банку. Не, не дам банку. Нет. Ну, тогда давайте побеседуем, почему. То есть ситуация, да, на задолженность у вас 482 дня. То есть что в итоге случилось такого, что вы вышли на такую задолженность? Значит, смотрите, с раннего детства вот заболела я хронической жадностью. Иногда попроще, иногда посложнее. Это сложнее. А вот в последнее время испытываю острый приступ, и он все никак не проходит, понимаю, что денежки мои любименькие, не могу с ними расстаться. Вот не могу. Понимаете? Оценил шутку, интересно сказано. А если конкретно, если по правде, как говорится, да, по сути. Да это же значение не имеет, смотрите, я уже миллион раз рассказывала, объясняла, всем все равно позвонит следующий, снова будет задавать все те же вопросы, поэтому смысл? Ну, смысл, наверное, есть всегда, потому что когда проговаривается, возможно, в процессе проговора рождается какое-то новое понимание, новое решение. А вы знаете, меня устраивает все какие-то там способы, которые вы готовы применить, там, я не знаю, суд, коллекторы и так далее. Я для себя приняла волевое решение добровольно никому ничего не отдавать. Ага. Кстати, по поводу вот жадности, я вот смотрю, вы беседовали длительное время с нашими специалистами, и, в общем-то, везде звучит одна и та же фраза. Я не знаю, с какого момента она началась, все-таки я хотел бы услышать, почему не оплачивать. Хроническая жадность, это звучит интересно, но это неправда. Ну почему же неправда? Человек по природе как раз-таки очень расположен всегда отдавать. У него по природе так. Он это если человек хороший, а я не очень хороший человек. Нет, это независимо. Да? Да. Так природа человека устроена. Не верю. Да, если он. Она так устроена. Мне не надо верить, это так устроено. Ну, слушайте, я не могу ваши слова как догму понимать. Да, если человек перестает отдавать, то он долго не задерживается. Где? На земле. Если мы все умрем, да? Я в первую очередь. Нет, ну мы сейчас рассматриваем общий процесс, а не конкретно данную задолженность. Если бы все было так, как вы говорите, да. У нас бы сократилось быстренько население Земли. Оно так и есть, поверьте. Нет, не верю. Опять к делу не относится. Ну хорошо, не настаиваю. Все-таки хотел услышать, ну я понимаю, да, много раз, возможно, проговаривали, так 482 дня, это полтора года. Угу. То есть на тот момент пандемии никакой не было. Да, я вам про пандемию вот, ничего не говорила. Ну, вы могли сказать, я заранее... Ну, я не говорила. Да. Не говорила. Так все же, что произошло? Что-то произошло в отношении банка к вам, или вы просто решили, что достаточно платить? Так просто решила, что достаточно платить. А почему так решили? Ну вот возвращаемся к началу, потому что жадность, жалко мне денежки свои отдавать. Вот пойду сегодня, куплю себе платьице, вместо того, чтобы банку денег отдать, и буду радоваться ходить в новом платьице, красивое. То есть беседовать конструктивно вы не хотите? Нет, не хочу. Правильно это понимаю? Смысла не имеет для меня никакого. До свидания, хорошо. Может быть. Нет. Мы только начали с вами. Мне пытка с вами интересно. Апельсинами, да, опять начинается? Мне, да, третий час, да. Не, надеюсь, это не будет три часа, это слишком долго. 19100 рублей у вас на задолженность. Uh-huh. Вот, банк требует данную сумму оплатить в течение двух дней. Что? Сегодня или завтра. Готовы будете внести данную сумму? Nein. Если по-русски? А по-русски это нет. Я знаю немецкий, да. Зачем вы тогда переспрашивали? Ну, мы же по-русски беседуем, а не по-немецки. Да? Ну, не знаю. Сейчас по-русски, потом по-немецки. Да, там у вас немножко синдарина. Записывается, да, поэтому... У нас все записывается, надо, обязательно. Все, ну, я даже в этом нисколько не сомневался, поэтому да? Пусть все звучит по-русски. Да, чтобы не было иносказательных никаких вариантов. Ну, ладно. Значит, да. Ну, хорошо, что вы согласны. Значит, на данный момент у вас сумму мы проговорили, то есть банк... Вы не нервничайте, я смотрю, вы растерялись немножко. Спокойно, все хорошо. А вы считаете? Кого? Овец? Не знаю, кого вы считаете. Я вообще-то не про это спросил, но если вы считаете овец, тоже неплохо. Это успокаивает нервы. Значит, банк на данный момент готовит бумаги в суд, документы, дабы в судебном порядке взыскать с вас данную задолженность. Вот. То есть в перспективе вам придется общаться с судебными приставами. Это может привести к аресту вашего имущества, к аресту счетов. Вот. То есть другие негативные последствия. Если учесть ту сумму, которая у вас есть, к ней может прибавиться судебные издержки до 7 500 рублей. И... если будете выплачивать через судебных приставов, соответственно, 7%, которые они взимают в качестве оплаты за свою работу. Ну вот, поэтому сумма может увеличиться. Это вы должны принимать как вероятный вариант. Поэтому у меня к вам вопрос. Кто-то вам может помочь в данной ситуации оплатить, если вы считаете, что... Блин, микрофон выключила. Я тут такие эпитеты вам выдавала. Я думаю, почему вы на меня не реагируете? А у меня микрофон выключил. Я говорю, в суд, ну, пойдемте сходим. Включайте. А зачем я в суде вам? Да не вы. Ну, вы же как от лица банка звоните, поэтому я к вам обращаюсь как в лицо банку. Вот. Говорю, давайте в суд, меня устраивает. Приставы. Я недавно узнала, что приставы очень мало зарабатывают. Думаю, ну, как бы мои 7%, может быть, улучшить жизнь одного пристава, и где-то кто-то улыбнется. Поэтому давайте сходим. Вы бы лучше пришли к приставам и ползарплаты свои отдали бы, они точно... Нет, ну, слушайте, так не так работает. Надо человеку давать не рыбу, а удочку. Меценатство никто не отменял. А вы какую же удочку даете за 7%? Ну как это? Ну 7% они заработали от меня, и все, и хорошо. Ну разве это хорошо? Ну конечно хорошо. Удобнее, когда человек проявил меценатство, ему, так сказать, выписали решение суда. Ну может быть вам, смотрите, может быть для вас это удобно, для меня это неприемлемо. Я подаю только самым неимущим. особо не имущим. Ага. Ну, понятно. Так вопрос... Не дам денег. Повторю. Нет, денег не надо. Не надо давать. И надо прийти в кассу, оплатить. Вы же не просто отдаете банку, вы возвращаете ту сумму, которая у вас есть на задолженности. Это разные вещи. Просто да, не важно, отдать... как формулировать это все. В любом случае этого события не произойдет. Нет, это важно. Я думаю, с учетом вашей жадности это очень важно. Как вот, хотите. Что, как хотите. Это все диалектика. Ну, вы первые начали эту диалектику. Да, я всегда так разговариваю, знаете. Не думаю. Ну, это может быть. Но не да думаю, начните думать, начните. Вот. Нет, я вот уверен, что не всегда так разговариваете. Да? Ну, хорошо. Это, потому что в этом нет такой необходимости. Какой необходимости? А как я разговариваю? Что, не, что, что вас смущает? Почему вы думаете, что так нельзя все время разговаривать? Ну, я просто знаю, что так... Постоянно так человек не будет разговаривать. Почему? Ну а что так? Это... Как так, это как? Что значит вот так не будет разговаривать? Как? Ну, так, как вы сказали. Ну ладно. Хорошо. Да. Отпущу вас, не буду загонять уже в угол. Ладно. Да меня еще надо загнать в угол. Ой, да я туда, ладно, вы пуху очень, на себя не накидываете. Да, очень интересно, да, получается. Не, в словесном упражнении, да, можно много интересного проявить. Угу, проявите. Личности, да. Ну, я вот проявляю, а у вас только одна фраза. Денег не дам, я жадная. Да, ну, заметьте, я это как бы, я же в самом начале разговора сказала, и я вне зависимости от того, как вы будете себя проявлять, ситуация не изменится. Ничего личного, только жадность. Я допускаю, что такое может быть. Хотел бы понять, почему она возникла. Да, я же вам говорила, я не очень хороший человек, вот поэтому и возникло. Не очень хороший? Угу. А что значит не очень хороший человек? Ну, это вот сейчас мы, знаете, в какие дебри с вами зайдем, сейчас если начнем. Да, давайте попробуем, а что мы теряем? Сейчас подождите, сообщение важное пришло. Угу. Почему я не очень хороший человек? Потому что я злостный неплательщик. Смотрите, вот сколько раз на меня пытались оказать психологическое воздействие, рассказывали о том, какие негативные последствия повлекут за собой мое бездействие. И тем не менее, я все равно продолжаю, несмотря на то, что спокойствие моих родных и близких неоднократно со стороны банка нарушалось. Я думаю в этой ситуации только о себе, а не о близких, да, и не отдаю деньги. Наверное, поэтому я не очень хороший человек. Ну, а быть неплательщиком и быть нехорошим человеком, наверное, все-таки это разное. Так я же, понимаете, я же это делаю сознательно. То есть не то, что там я рассказываю, что там что-то произошло, там это. Нет, сознательно, просто вот не отдаю и все. То есть вы сознательно себя ставите в статус нехорошего человека? Да, да, да. Так получается? Да. А что вы с этого имеете, могу узнать? Нет, не могу. Стандартный вопрос, я понимаю, но хочется, да, хочется услышать ответ. Я отказала вам. Я слышал. Хорошо. Значит, ну что ж, да, есть вопрос, есть ответ. Ответ, принимается вопрос, принимается ответ. Значит, смотрите, какая ситуация на данный момент времени. Да, банк, с учетом того, что вы всю сумму платить не хотите, да, с учетом жадности, банк предлагает вам оплатить часть суммы. Сейчас я вам скажу, какую. Вот, вы обдумаете и скажете мне, как вы видите данную ситуацию. Давайте. Только с ответом не торопитесь. Да, с ответом только не торопитесь. Как в том хорошем фильме, да? Торопиться не надо. Вот. Мне кажется, или вы со мной заигрываете? Я с вами, Боже упаси. Нет? Вы же все равно скажете, что вы жадные, ничего не дадите. Хорошая шутка. Хорошая. Так, продолжаем. Сколько там? Что там? 10 тысяч? 5? 3? Хотя бы 1000? Не, на данный момент банк предлагает вам оплатить ни много ни мало на 2000 рублей, так скажем, десятую часть. Угу. Вот, и внести данную сумму в течение 3 дней, дабы, так сказать, банк увидел лояльность вашу, и, возможно, у банка появится новое решение данного вопроса. Не обязательно доводить дело до суда, вы же понимаете, да? Вот. В течение 3 дней 2000 рублей внесете, как считаете? Я считаю, что в течение 3 дней 2000 рублей я не внесу. По той простой причине, что зачем же мне таким действием прерывать течение срока исковой давности? А то вы 1,5 года документы готовите, если еще 1,5 года будете документы готовить, то потом, в принципе, даже если вы там судебный приказ пойдете, на судебный приказ подадите, я его отменю. А с иском пойдете, я скажу: извините, срок исковой давности вышел. Подам ходатайство. И все, и гуляю. Хитрый план, я правда? Вас могу... Нет, он не хитрый, я вас могу разочаровать, и банк в любом случае подаст в суд, потому что это не первый вариант, когда человек не оплачивает. Вот единственный, правда, человек, который говорит, что это дело в жадности. У меня такой первый человек. Интересная тоже позиция. Ну, а зачем что-то там придумывать? Да, банк однозначно будет суд подавать, потому что есть сумма, которую необходимо выплатить. То есть, я понимаю, вы сейчас скажете, что вы всю сумму выплатили, ну, если так, да? Нет, я не буду этого выплатили говорить. Выплатили многократно.